Трис слегка пожала плечами, прикидываясь, будто не замечает смущенных взглядов Геральта и Эскеля. Смолчала. Не хотела смущать их еще больше. А главное, не хотела, чтобы они поняли, как сильно ее интересует и завораживает эта девочка. «Я отведу коня», — предложил Геральт, потянувшись к поводьям. Трис украдкой подвинула руку, и их пальцы встретились. Взгляды тоже. «Я пойду с тобой», — свободно сказала она. «Во вьюках кое-какие нужные мне мелочи». «Ты доставила мне несколько неприятных минут», — буркнул он, как только они вошли в конюшню. «Я собственными глазами видел твое пышное надгробие. Обелиск, увековечивающий твою геройскую смерть в битве за Содден. Лишь недавно до меня дошли слухи, что это ошибка. Не понимаю, как тебя можно было с кем-то перепутать, Трис?» «Долгая история», — ответила она. «При случае расскажу. А неприятные минуты? Ну что ж, постарайся простить меня». «Нечего тут прощать. Последнее время мне редко доводилось радоваться, а радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной. Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя». Трис показалось, что в ней что-то разрывается. Страх перед встречей с беловолосым ведьмаком всю дорогу боролся в ней с надеждой навстречу. А потом это измученное, истощенное лицо, эти всевидящие больные глаза, слова холодные и взвешенные, неестественно спокойные, но насыщенные таким чувством. Она бросилась ему на шею сразу, не раздумывая, схватила руку, резко завела себе за шею под волосы. Мурашки побежали у нее по спине, пронзили таким блаженством, что она чуть было не закричала. Чтобы сдержать и приглушить крик, она нашла губами его губы, прильнула к ним. Она дрожала, крепко прижимаясь к нему, возбуждая и усиливая в себе страсть, забываясь все больше. Геральт не забылся. «Трис, прошу тебя». «Ох, Геральт, я так...» «Трис». Он мягко отстранил ее. «Мы не одни. Сюда идут». Она взглянула на дверной проем. Тени приближающихся ведьмаков она заметила не сразу. Их шаги услышала еще позже. Ну что ж, ее слух, который, в принципе, она считала обостренным, с ведьмачьим соперничать не мог. «Трис, деточка, Весемир». Да, Весемир был действительно стар. Кто знает, не старше ли, чем Каэр Морхен. Но он шел к ней быстрым, энергичным и пружинистым шагом. Его рукопожатие было крепким, а руки сильными. «Рада снова видеть тебя, дедушка. Поцелуй меня». «Нет, не руку, маленькая чародейка. Руку будешь целовать, когда я окажусь на смертном одре. А это, похоже, вот-вот случится». «Ох, Трис, хорошо, что ты приехала. Кто меня вылечит, если не ты?» «Вылечить? Тебя? От чего? Разве что от мальчишеских штучек. Убери руку с моего зада, старец. Не то подпалю твою седую бороду». «Прости. Все время забываю, что ты выросла, и я уже не могу сажать тебя на колени и похлопывать. Что же до моего здоровья? Ох, Трис, старость не радость. Кости ломят, так что выть хочется. Поможешь старику, девочка?» «Помогу». Чародейка высвободилась из медвежьих объятий и взглянула на сопровождавшего Весемира ведьмака. Он был молод, казался ровесником Ламберта, носил короткую черную бороду, которая, однако, не скрывала сильных рябушек после оспы. Это было довольно необычно, потому что ведьмаки, как правило, обладали высоким иммунитетом против заразных болезней. Трис Меригольд, Койон, представил их Геральт. Койон проводит с нами первую зиму. Он с юга, из Повесса. Молодой ведьмак поклонился. У него были необычно светлые, желто-зеленые радужки, а перерезанные красными ниточками хрусталики говорили о тяжелом, хлопотном протекании мутации глаз. «Идем, деточка», — сказал Весемир, взяв ее за руку. «Конюшня — не место для встречи гостей, но я не мог дождаться».